Стол на излучине реки. Над Кулойскими угорами слышна пила. Пока грубоватая, но все же музыка. Маленькая стройка, но большая радость от нее. Вот-вот появится рядом с лиственницей большой стол и две большие лавки. Я придумала их. Файку попросила нарисовать, а мужчины уже пилят. Рук на морозе не жалеют. Мы раньше не были знакомы, а быстро нашли общий язык. Сами вызвались помочь. Я не стала отказываться. Бестолковый из меня помощник. Не буду мешать. Пойду по угорам. Ветер сегодня большой. На краю угоров, у самой реки, еще больше поднимается и расходится ветер. Бедные ребята. Каково им работать? Это мне хорошо. Кашу заварила, а сама на соседнем угоре сижу на скамейке, ногами легаю, пилу слушаю. Хотя у самой пальцы краснющие. Да чего продувные угоры насквозь пробирают? Холодом с реки несет. Давно не была на дальних угорах. Собаки тут же бегут. Сначала облаяли на совесть. Все верно, пускай лают. Я лай теперь уважаю. Собаки дома стерегут, землю свою. И просят поесть, куда без этого. Экий холод. Всем собакам нашелся кусок хлеба. Особенно мы сошлись характерами с самой рыжей. Глаза цвета намокшего дерева, но до чего светлые. Все собаки поели и разбежались. Она осталась. То на реку, то на угоры, то на меня с неподдельным участием смотрит. А голову-то как наклонила. Одним ухом будто к реке тянется, а другим над угорами поднимается. Глазами своими намокшими смотрит мне в глаза. Последний кусок отдала. Дальше пойду без хлеба. Может, не встретятся злые собаки. Тропинка пошла знакомая, но подзабытая. Раньше к вечерней дойке только и бегу по ней к тете Паране. Говорили мне, зачем? Через все угоры бродить поближе, что ли, не найти молока. Да я на теть Паранином молоке. Не то что Кулойские с конца в конец пробегу. Еще на дело силы останутся. Зашла к тете Паране, будто снова будет молоко. И молоко оказалось. Почему я придумала, что коров непременно запустят? Все запустили. Тетя Паране взяла и не запустила. В хлеву, в тепле, все это время доила корову по имени Верба, мою любимую корову. Будто век не слышала тетю Параню. Говорят, она неразговорчивая, но у нас какой-то разговор всегда найдется. Тете Паране до того много лет, что я давно со счета сбилась. Муж еще того старше. До последнего ледостава они на полях. Сено гребли запасливо. Говорили им, куда столько. Они прогадали. Вот и сохранили корову. А их капусту даже на широкие просили, на выставку. Не отдали. Сами пироги пекли. Всю долгую зиму у них пироги с капустой. Хорошее тесто на теть Паранином молоке. Бабушка часто на нем пекла. И я напеку. На застолье у реки. Задумала его, когда услышала колокола. Видно, задремала в дороге, но крепко увидела большой стол над рекой. Много о нем думала, не понимала, самой мне его не построить. Однажды проговорила задуманное вслух, слово за слово, и нашлись руки. Когда-то река вернется. Странное слово «когда-то». Оно размывает берега похлеще большой воды по весне. Когда-то была река. Когда-то она вернется. И будто русло — лишь направление воды, но никак не границы. Выходит, если русло на месте, значит, и вода когда-то на месте. А мы будем наготове. Стол недолго собрать, лишь бы стол был общий на все Кулойские угоры. Когда-то река вернется. Будет где ее встретить. Хотя соберемся и раньше, чего столу пропадать? Напеку без повода. У меня снова есть молоко, спасибо Вербе. Не узнала, кто встретился мне на пути. Темнеет рано, разве увидишь? Но голоса запомнились. Простой такой разговор. Как живешь? Потихоньку, помаленьку. Не торопимся пока. Да, еще успеем. Мужчины работали до самого заката. Конец одной работы, начало другой. Теперь надо стол обживать. Холодом с реки несет. Но сколько-то песен должны на горячем чае протянуть. Выходит, одна работа заканчивается и дает начало следующей. Только бы связи не оборвались.